Мы тогда еще долго бродили по Нескучному, то все вместе, то Марина Ивановна с Тарасенковым, то я с Муром. «Мур, не ходи по траве, ты промочишь ноги!» — не раз кричала ему Марина Ивановна. Мур был обут в грубые башмаки на толстых подошвах и промочить ног не мог. Он упорно шагал по траве, его раздражали замечания матери, и при каждом ее окрике он недовольно кривил рот. Он мне рассказывал о Париже. Разговор шел о художниках. Мур собирался стать художником, хотел и не хотел. Он, конечно, хотел стать великим художником. Кто в 15 лет не мечтает стать великим? Иначе не имеет смысла. Но живописцем он чувствовал, что он не может стать, не вытянет. А вот графиком, карикатуристом... Правда, его очень смущало, что у нас так мало помещают карикатур на политических деятелей. Да и то на зарубежных, и на тех, с кем мы в ссоре, как будто карикатура может умалить достоинство и оскорбить. Во Франции наоборот, если на политического деятеля не появятся карикатуры, то он обеспокоен, значит, он становится непопулярным, значит, он вышел в тираж. Сестра его, Аля, тоже художница, жаль очень, что она здесь занималась только переводами и забросила рисование. Она способная, но рисовать всегда, каждый день, а теперь у нее и вовсе нет возможности. Он никогда не говорил при матери ни об отце, ни о сестре, но в разговоре со мной иной раз вспоминал их, как бы забываясь, а может быть, наоборот, желая помянуть, но тут же замолкал и переходил на другое. Тогда, после долгой паузы, он вдруг спросил меня: «Верю ли я в конечное торжество добра? Верю ли, что правда берет верх над неправдой, что добро в конечном итоге побеждает зло?» Мне показалось, что это не был просто риторический вопрос, что это относилось к его сестре, к его отцу, сидевшим в тюрьме, и я с излишней поспешностью старалась его заверить, что да, конечно, убеждена в том, что добро побеждает зло, и правда торжествует, иначе было бы невозможно жить. Я верила, что так просто сажать в тюрьму у нас не могут, что, конечно же, его отец и сестра хорошие люди, но я помню, как чуть позже или чуть раньше говорила мужу, что если бы меня, допустим, арестовали, подозревая в том, что я против советской власти, то я бы не вынесла такого позора и, конечно же, покончила бы с собой там, в тюрьме. Мы тогда сильно продрогли и проголодались, но все почему-то не расходились. Нам не очень хотелось домой. Мать моя не ладила с Тарасенковым, хотя ладить с ним было легко и просто, и мне всегда приходилось быть буфером. А Марина Ивановна, должно быть, не очень-то хотела к себе на Покровский бульвар, в свою неують. И мы все ходили и ходили по мокрым, засыпанным листьями дорожкам. А потом снова вышли к той деревеньке с собаками на Воробьевых горах. Надо было посадить Марину Ивановну на трамвай. А трамвай проходил то ли через эту деревеньку, то ли за ней, и даже, кажется, это была последняя его остановка. Марина Ивановна, уже стоя на площадке трамвая и держась за поручни, наклонясь к нам, прочла: «Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. Дальше служат сосны, дальше им нельзя. Дальше воскресенье, ветки отрывая, разбежится просек, по траве скользя». И было что-то очень грустное в ее интонации. Трамвай тронулся, а они стояли на пустой площадке, мать и сын, оба какие-то озябшие и печальные. Оба рядом, и оба, казалось, не вместе, оба очень одинокие. Но если у Марины Ивановны позади была целая жизнь и необъятное царство поэзия, то у него ничего, только 15 мальчишеских лет и хаос знаний, которые она вкачала в него, и хаос непонимания. И было в тот момент в них обоих такое сиротство, что у меня тоскливо сжалось сердце.